Симон не помнил, допил ли он виски. Это было уже неважно. Он поднялся, шагнул к ней и наткнулся на тонкие нежные пальчики, расстегивающие ему ширинку. «Можно я разденусь? Мне жарко», — шептала она, вставая, и промокшее черно-белое платье страстно взлетело над божественной девичьей фигурой. И у Симона захватило дух. И последней циничной мыслью было предположение, что у этой чудачки под платьем не должно быть больше ничего, раз уж она такая нимфоманка. Но трусики были. Потрясающие черные кружевные трусики, которые она мучительно долгим движением снимала, уже сидя на краешке стола. А потом он даже не успел до конца раздеться, когда Изольда обхватила его ногами и притянула к себе, и закричала, едва он вошел в нее, и было так прекрасно, как, наверное, никогда еще не было. Потому что все вдруг перепуталось, он почувствовал себя 20-летним мальчишкой, а вот Изольда была умудренной опытом женщиной, которая учила его, вела его. И это было так прекрасно, как бывает только в первый раз. Он и не представлял себе, что первый раз, оказывается, может повториться. А он зарычал, сжимая в объятиях горячее тело и опрокидываясь на диван. И задетая бутылка упала на бок и сказала «буль-пуль», выливая остатки благороднейшего виски на их переплетенные ноги. За неимением других крепких напитков, способных адекватно заменить безжалостно растраченные виски, любовникам пришлось перейти на горький мартини и сочинять из него всякие немыслимые коктейли. В общем, ночь получилась бурной. В ней было все, и экзотические ласки, и невиданные позы, и специальная программа ко дню Российской империи в ночном эротическом канале западноевропейского телевидения, передачи которого Симон мог принимать благодаря спецразрешению на спутниковую антенну, и возня под душем, и ужин, переходящий в завтрак в 16:00 утра, ночи, и слезы были, и хохот, и только одного не было. Не было серьезных разговоров. Так они решили сразу между собой. Возникла лишь единственная недолгая, совсем недолгая пауза во всем этом праздничном карнавале. Пауза образовалась случайно и вместе с тем неизбежно. Пока Симон отсутствовал в душе, по первому разу один, он вспомнил о необходимости позвонить Лену. А скучающая Изольда, попутешествовав по квартире, даже сквозь алкогольный туман, по одним лишь фотографиям на стенах разгадала профессию хозяина. «Сим-сим!» — торжественно сказала он, выходящему из душа и самодовольно поигрывающими мускулами красавцу-мужчине в самом расцвете лет. «Так ты же фараон, Сим-сим!» то бишь, по-нашему, мусор. — Ага, — самовлюбленно отвечал Сим-Сим, — и я не просто мусор. Кто его тянул за язык? Какая вожжа под хвост попала? День такой, что ли, когда все нужно делать наоборот? От сокрытия вещдоков до прямого невыполнения указаний начальства. Что же это за день? Да ведь и кончился уже. Новый настает. Может быть, пора встряхнуться? Нет, дело было уже в другом. В жизнь штабс-капитана Симона Грая пошла любовь. Да такая, о какой раньше он и мечтать не мог. О какой только в книжках читал, в старых-старых книжках. И давно, в детстве, в юности. Нет теперь таких книжек. И его такого уже нет, а любовь, вот она, ворвалась в жизнь и все перемешало, все спутало. Он словно выпил предворотное зелье, как герой из старинных легенд, и не было теперь пути назад, потому что вместе с любовью испил он и смерть свою. И значит, была это не просто любовь, а любовь великая и неодолимая, любовь до гробовой доски, и вся эта романтическая чушь в свете волшебного имени Изольда становилась осязаемой, как реальность будней, и входила в эту реальность и диктовала свои условия. И от Изольды он уже ничего не мог скрывать. «Я не просто мусор», — повторил Симон. «Я сотрудник ОСПО. Я хочу, чтобы ты знала это», — добавил он зачем-то. «Ты работаешь там?» — воскликнула Изольда. «Ты, Сим-Сим, работаешь в КГБ? Вот это фенька, ёшкин папуас! Вот это фенька!» Изольда начала истерически смеяться. «Погоди», — обалдел он от такой реакции. «Почему ты говоришь КГБ? Ты что, из наших?» «Я из ваших!» Изольда согнулась пополам и буквально зашлась от хохота. «Наверное, ты права», — проговорил он, не зная, что еще сказать. «Лучше хохотать надо всем этим. Сегодня лучше хохотать. Но прошу заметить, ты первая нарушила наш уговор и задала мне серьезный вопрос». «Ты извини», — выдавила она сквозь смех. «Ты извини, Изольдочка. Мне сейчас нужно срочно выйти позвонить». Он уже одевался. А она перестала смеяться, сделалась вдруг серьезной, почти мрачной и пробурчала. «Только на меня не надо стучать в свою контору, ладно? А то всю малину обкакаешь. Ночь еще не кончилась. Не надо стучать, Сим-Симчик, ладно? Мне так надоело умирать». Последнюю фразу он плохо расслышал. То есть он ее не понял, и ему было легче решить, что он плохо расслышал, потому что уже сбегал по лестнице, а Изольда говорила вдогонку в раскрытую дверь. И он крикнул в ответ с откровенно пьяной беспечностью: «Дурочка, в контору я бы из дома стучал со своего аппарата. Подожди, я очень скоро». Ближайший телефон-автомат, по счастью, работал. Он опустил 5-копеечный городской жетон и быстро набрал номер. На дисплее высветились голубоватые цифры. Номер Ланселотта, бродяги Лена. Раздалось 5 гудков. Лен сейчас смотрит на свой дисплей, сверяется в компьютере с каталогом. Этот автомат чистый, не подключен к прослушке, он должен знать. Ага, вот еще 5 гудков. Затем 11, 12. На 13-м Лен включается. «Соловей? Пташечка? Здорово, шеф». «Здорово, говори быстрее». «Не гони волну, шеф. Мокруха на твоей хазе совершенно левая. Братва здесь абсолютно ни при чем. Ищи залетных, шеф. Да таких залетных, что даже ханурики не петрят. А если обком закроют, империи хана. Пока, все, шеф. Искать меня без толку, сам найду. Чао». Чего-то подобного он и ожидал. Все нормально. Начинается серьезная работа. Работа на ОСПО. Вот только что это за фраза такая проскочила? «Если обком закроют, империи хана». Что он хотел сказать? Черт. Переспросить бы надо. Ладно, к дьяволу, не сейчас. Да и у кого переспрашивать? У Ланселота? Но он даже 2 слов в простоте не скажет. Все равно потом расшифровывать придется. Чем больше наговорить, тем труднее понять. Не сейчас. Не сейчас все это.